Войну с членовредительством предотвратил Кастет. «Я на твоей стороне, Ленка!» — ободряюще заорал Комсталк, обнимая ее за плечи и отчаянно подмигивая нам. «Заберем! Ну, немного! Сколько сможем выделить места с учетом предстоящих находок? В ассортименте!» Еще полчаса она с глухим ворчанием самолично отбирала продукцию, придирчиво постукивая по краю тарелок кончиком ножа. «А ведь тут в каждом доме могут такие ящики стоять», — вырвалось у Кости. «Ценное, вероятно, выгребли», — я осекся, кинув опасливый взгляд на подругу. «Самое ценное я имею в виду». «Тут ведь что? Выручалочки прежде всего. Неизвестно, когда и как придется рвать когти. Так вот то-то же. А иначе пошмонали бы со всем желанием и тщанием. Ладно, Гоб, вставай, пошли в окна на улицу посмотрим, что там». Хитрые сталкеры свалили, но поговорить с надувшейся подругой я не успел. Вскоре со стороны улицы хлопнули два выстрела. Продолжения ситуация не имела, и я пока не дернулся. Все очевидно. Кудлатые гости подваливают. Легче не становится. Собаки подтягиваются помаленьку. Шлют разведку, как ты и говорил. Нужно уходить, тревожно сообщил Костя, вернувшись буквально на секунды. Быстрее давайте. Я иду вниз, снимаю растяжки. Ленни, бросай ты свой фарфор, пошли со мной. Одному стрёмно прикроешь. Готово? Спросил гоблин у девушки и, не дожидаясь ответа, честно схватил первый, самый тяжелый ящик. Я последовал примеру здоровяка, хватая второй. «Ленни, вредина, нафига было так набивать? Тебе нужен жених с грыжей!» На улице было тихо. Лишь низко ворчал запущенный двигатель багги и мерно шелестел редкий и мелкий дождик. Улицы и кварталы каменных скелетов спали в гробовом молчании и будто ждали чего-то. Команды свыше или креативных смельчаков из леса. «Странно тут ходить!» Никого не встречая и ничего не слыша. Тебя постоянно провожают лишь твои шаги. Сколько подготовки, какую работу провели писатели к шумной цивилизованной жизни попаданцев, а получился гроб. Гигантский глухой гроб. В дождь собачки, надеюсь, бегать особо не будут. На месте происшествия подумал я, без всякого интереса разглядывая грязно-серый труп огромного пса с лужей крови вокруг головы. Обе пули по месту. Надежная работа. «Я вот подумал, что в таких местах могут быть зомби», — неожиданно брякнул Кастет. Все на секунду оторопели. «Ты сдурел?» — рявкнул гоблин. «Что за базары такие пошли? Тебе мало было павианов? Закатать тебе в лоб за такое! Я потом с тебя спрошу!» Лунев и сам понимал, что брякнул глуповато. Но мы с Сильфидой переглянулись, не понимая причины столь бурной вспышки нашего гиганта. Мало ли кто что скажет. Обстановка такая. «Да потому что он вещун, командир», — пояснил Сомов. «Вечно в рейде так выходит. Кастет накрякает, а оно потом сбывается. Он перед отъездом какую-то книжку про зомби читал с планшетника. Вот и начитался. Да что ты не заводишься, зараза!» «А что, нормально? Есть там толковые советы по стрелковке», — невозмутимо бросил напарнику Кастет. «Железку не топчи! Че ты дергаешь? Нежней!» «И так нечисти всякое понаоткрывали! Еще горут помяни!» Теперь уже и мне захотелось сунуть в нос Сомову. «Ага! Ты первым горут помянул!» — заорал Костя. «Слезь с сиденья! Не умеешь, не берись!» «Харе лается! Зомбей нам сюда только! Гоблин, грузим и в путь!» Быстро закинули ящики в кузов. Лунев и я молча запустили двигатели. Обстановка к долгим разговорам не располагала. Все уже прилично устали в этой гонке. Нервно становится в группе. Надо завязывать на сегодня, целенаправленно искать хороший приют и останавливаться. Итог. Кое-как осмотрена ближняя часть эллипса. Правда, невелик результат, учитывая, что это всего лишь пятая часть мертвого города. Но две выручалочки уже есть. И еще будут, верно чувствую. Уже ничего не осматривая, мы рванули по улице и быстро выбрались на центральную площадь, где колонну уже ждали хозяева мертвого города. Именно сейчас, на этом месте, я вдруг осознал, что практически перестал бояться. Даже хорошо, что так вышло. Устал ждать удара. Проясняются расклады, и враги выявляются. Вот они. С двух сторон на нас голодными глазами смотрели собачьи стаи. Вожак правой, той, что побольше, стоял в полоборота к машинам, готовый в любой момент скрыться за телами товарищей. Хорош гангстер. Голова широкая, массивная. На лбу шрам, морда черная. Умная тварь. Наверняка у стаи под его командованием уже был опыт охоты на людей. Хоть один раз, да получилось. Левая банда, та, что поменьше, сбилась тесной кучей. Вперед никто не выбегал. Не размышляя, мы с Костей поступили, как настоящие опытные храбрецы, моментально предали своих железных друзей и в мгновение ока влетели в кузов Трахомы. «И кто тут убеждал, что они не могут договориться, а?» Почти обрадованно прошипел в мою сторону Кастет, целясь автоматом в главаря. «Эти договорились!» «Или не договорились!» «Думают, кому мы достанемся!» «Скоро увидим!» На удивление спокойно ответил я, взвешивая револьверное чудовище Юры Ватикова.